Большую часть времени Саймон Бейл грелся на солнышке, наблюдая, как играет Джимми, рассказывал ему разные истории и спал. А иногда он уходил к себе в комнату и плакал. И сидение на скамейке, и приступы горя, ставшие чем-то вроде ритуала, вызывали в Генри отвращение. Его так и подмывало обрушить на Саймона свое громоподобное негодование. Но он этого не делал, да и не смог бы сделать, ведь Саймон, несомненно, имел право горевать, и именно горе побуждало его день за днем проводить в праздности или скорбеть, уединившись в комнате. Однако он не ограничивался бездельем и слезами. Он пошел дальше, с некоторых пор стал появляться в привале со своими брошюрами. Теперь он снова начал бриться, это следует признать, но, с другой стороны, завел привычку ложиться спать, не снимая костюма. Он завязывал разговоры с посетителями, улыбаясь своей идиотской улыбкой, или просто стоял, разинув рот, вращая глазами и вытянув морщинистую грязную шею. Келли взмолилась. «Генри, ну сделай же что-нибудь!» И тогда Генри наконец сказал. «Саймон, здесь ведь закусочная. Ходите проповедовать куда-нибудь в другое место». «Божье дело!» — начал Саймон, приподнимая брови. «Люди здесь едят», — ответил Генри. «Проповедовать ступайте еще куда-нибудь». Саймону это не понравилось. Он не придавал значения обыкновенным потребностям обыкновенных людей. Но он смирился. Он стал подкарауливать у порога выходивших из закусочной посетителей, всучивал им брошюры и, извиваясь всем телом, провожая к машинам, улыбался и что-то шипел о грядущем царстве. Келли молчала, поджав губы, а Генри в немом отчаянии делал вид, что ничего не замечает. Как-то Джордж Лумис вошел в закусочную и сказал, ткнув большим пальцем в сторону бензоколонки, где ораторствовал Саймон. «Зная, что он им рассказывает, гад, он говорит, что все они угодят в пекло. Слушай, сменяй ты его на козу или еще на что?» Генри стиснул зубы и попробовал собраться с мыслями. Потом подошел к двери, распахнул ее и выглянул. «Саймон!» — крикнул он. Тот обернулся, вытянув шею, как сарыч. Он так сильно ее вытянул, что галстук вылез из-под пиджака. Но вот он, наконец, подошел к Генри. «Я имел в виду не только закусочную», — сказал Генри. «Не приставайте к моим клиентам ни в закусочной, ни рядом с закусочной. Оставьте их в покое. Ясно?» «Бог да простит тебя», — сказал Саймон Бейл. Генри еще сильнее стиснул зубы, втянул голову в плечи и захлопнул за собой дверь. Он пошел было к стойке, но вдруг передумал, повернул назад и хмуро выглянул в окно. Саймон возвращался примехонько к тем людям, с которыми только что разговаривал, но он не ослушался Генри, во всяком случае, на этот раз. Автомобиль тронулся с места, свернул на шоссе и скрылся. «Черт-те что!» — сказал Джордж Лумис. «Он же совершенно ненормальный!» «Может быть», — ответил Генри, — «почем мне знать?» Но он думал. «Те 15 человек в Нью-Йорке в конечном счете, возможно, и правы, но все равно нельзя бездействовать. Мало того, надо доказать, что они не правы. Неправы во все времена и при любых обстоятельствах. Пусть тебе лишь померещилось, что в старика вонзают нож. Ты бросаешься туда, в самую гущу, ты бесстрашно бросаешься на призрачного бандита с ножом, и если окажется, что ты размахиваешь кулаками на пустом, залитом солнцем тротуаре, ничего не поделаешь. Смирись, когда тебя осмеют. А в следующий раз поступи так же, и еще раз, и еще. Вот как Саймон». Ведь неправда, будто близок конец света, будто грешников ждут адские муки. Тем не менее он прав, когда рассовывает людям свои идиотские брошюры. Генри Сомс попробует его переубедить, но мешать ему не собирается. Вот разве только в закусочной. Закусочная, по крайней мере, пока еще его собственность. И все же ему было неспокойно. Ему внушало страх не что-то, неопределимые, как кошмары его сынишки, но при всей призрачности вполне реальные. Мучительные опасения день ото дня тревожили его все сильнее и сильнее. Каждый раз, когда он думал о деньгах, о которых до сих пор ни словом не обмолвился ни Келли, ни Саймону, а ведь жену его уже похоронили, и на похоронах действительно никого не было, у него сосало под ложечкой, но здесь страх был иной. Ведь рано или поздно Келли все равно узнает. Вопрос только в том, сумеет ли он возместить потерю, вернуть эти деньги или хотя бы часть их, чтобы смягчить неизбежный удар. Нет, его тревожило что-то другое. Он все время вспоминал один очень странный случай, и дело было, в общем, даже не в нем, хотя какую-то связь Генри усматривал. Как-то ночью, почти год назад, Генри спал на полу в комнате Джимми. Он сейчас уже не помнил, отчего так получилось. Возможно, просто сон сморил, а может быть, у них остались ночевать знакомые и заняли все кровати. Суть не в этом. Джимми спал на полу, рядом с ним. То ли мальчик пошевелился, то ли пробормотал что-то, и Генри сел и сразу же открыл глаза, еще не совсем проснувшись. Ему почудилось, что в комнату пробралось какое-то животное. И, думая о Джимми, быть может, ему послышался со сна голос мальчика, он замахнулся, животное побежало, быстро перебирая лапками, замельтешило ими, словно кролик, и выскочило в освещенный коридор. И в коридоре он поймал его, приподнял с криком, и тут он окончательно проснулся и увидел. Он держит Джимми поперек животика, а Джимми кричит. Генри почти сразу удалось его успокоить, и Джимми, кажется, совсем забыл тот случай. Зато Генри память о той ночи мучила, как открытая рана. Странный эпизод снова и снова во всех подробностях вставал у него перед глазами реальнее, чем закусочная, чем полутемная кухня, и он мучительно пытался представить себе, что бы случилось, если бы он в последний миг не проснулся. Он не мог ответить. И еще одно. Он начал сомневаться, а было ли все это вообще? Пойди узнай.